Она такая красивая, и эти чувства к ней безумно сильны. Мы потеряем контроль, нас накроет волной, и мы после вдвоем обессилены. На мятой простыне сходим с ума друг от друга, все просто. Давай сегодня будем недоступны для всех, я и ты, и на небе звезды. А ты помнишь, как говорили, так не бывает, что неделимы. И то, что нет таких во всем мире, кто был бы верен и чувства хранил. А ты помнишь, нам говорили, что не бывает таких счастливых. Но не найти даже во всем мире, кого бы я так, как тебя полюбил. Нам солнце светит ярче, нам солнце светит ярче. Плохое настроение неуместно. Нам солнце светит ярче, нам солнце светит ярче. Как хорошо, что мы с тобою вместе. Нам солнце светит ярче, нам солнце светит ярче. И для печали больше нету места. Нам солнце светит ярче, нам солнце светит ярче. Я твой жених, а ты моя невеста. Знаю давно тебя наизусть, такие разные, ну и пусть. Который год ты в радости, в грусти. Я решил, на ней женюсь. Пусть не кончается сказка. В твоих глазах прекрасных я вижу счастье. Вечер обещает быть шумным, ночь обещает быть страстной. А ты помнишь, как говорили, так не бывает, что неделимы. И то, что нет таких во всем мире, кто был бы верен и чувства хранил. А ты помнишь, нам говорили, что не бывает таких счастливых. Но не найти даже во всем мире, кого бы я так, как тебя полюбил. Нам солнце светит ярче, нам солнце светит ярче. Плохое настроение.